Но когда из уст Давида я узнал о последней прогулке моего отца, мне показалось, что я услышал этот вздох. День в пинской тюрьме начинался рано. То с раздачи пищи, то с выхода в уборную. Когда начинал лязгать дверной засов, люди бросались толпой к выходу, одинаково готовы принять хлеб или выйти в коридор. Все, кому надо или не надо, выходили, так как в уборную выпускали только партиями, раз или два в день. Уборная была центром обмена новостями. Стены ее были покрыты надписями и сообщениями, которые таким образом передавались из камеры в камеру. Там были семейные новости, перекличка друзей, тюремная лирика и деловая информация. «Миша Рапопорт сидит в четвертой. Стефан, отзовись, Шимик. Пришлите покурить, Фридман. Мама здорова, держи свиток». Каждые несколько дней надписи стирались, и наутро начинались новые диалоги. Кроме того, имелся и почтовый ящик. В одном месте под доской сиденья была расщелина, куда всовывали записки, посылаемые из камеры в камеру. На завтрак мы получали хлеб и сахарный песок, которые делили с печечной коробкой. Люди съедали хлеб, посыпанный сахаром, а некоторые оставляли себе кусочек хлеба к обеду, который состоял из супа. Во втором или третьем часу подъезжал к двери вазок с котлом, и стрепуха черпаком наливала суп в алюминиевые мисочки. Эта замечательная посуда осталась еще от польских времен, но ложек у нас не было. Мы садились вдоль стен, поджав ноги, и пили, обжигаясь. Потом пальцами добывали брюкву или картошку, а тем временем нас подгоняли те, кому миски доставались во вторую очередь. Арестантский суп был очень плох и не похож на домашний. Однако к тому времени мы все уже были достаточно голодны, а суп был единственной горячей пищей. Один из парнишек в камере пустился на хитрость. Съев три четверти супа, доливал водой, ловил несколько мух, бросал их в миску и подымал скандал. Раза два удалось ему получить новую порцию супа, пока не разгадали трюк. Видно, что пинская тюрьма была в 1940 году культурным учреждением. В советском лагере человек, который бы поднял шум из-за мухи, только насмешил бы людей. Часов в 11 выводили нас на прогулку. По этому поводу надевали штаны, и человек 20-30 строились в коридоре. Небольшой дворик был обнесен высокой стеной. Двое надзирателей становились сбоку, и мы гуськом или парами дефилировали по кругу, заложив руки за спину. «Не разговаривать, тебе говорят, долгогривый». Проходя мимо них, мы смолкали, а потом опять начиналось жужжание. Солнце светило, воробьи чирикали. Некоторые сокамерники были до того слабы, что уже не могли двигаться, и с разрешения сторожей отходили в сторону и садились на песок. Время от времени происходил медицинский прием. В коридоре ставили столик с бинтами и лекарствами. Сестра по очереди вызывала людей с жалобами. В камере были случаи высокой температуры. Лежали люди в бреду и горячке. Но никого не взяли в больницу. «Ничего», — говорил надзиратель, заглядывая через дверь, — «не помрет». На мое несчастье я заболел воспалением среднего уха и провел несколько кошмарных дней. Не знаю, что привело меня в большее бешенство, невыносимые боли или то, что меня оставили без всякой помощи. Сестра ничем не могла помочь, обвязала мне голову и обещала записать к врачу. У меня был еще нарыв на руке выше локтя. Пол камеры имела нарывы и опухоли. Сестра не жалела нам ихтиолу, но в серьезных случаях была бессильна. Через несколько дней позвали меня к врачу. Это был пинчанин, так напуганный присутствием представителя НКВД на приеме, что боялся смотреть нам в глаза и говорить с нами. У него не было ни ушного зеркала, ни других инструментов, и он тоже ничем не мог мне помочь. Единственный ушник в городе был доктор П., мой хороший знакомый, и я очень рассчитывал на встречу с ним. Но, конечно, это была наивная надежда. Впервые в жизни я перенес болезнь без медицинской помощи, и она прошла сама собой. Но ослабление слуха осталось у меня надолго. Сестра, молоденькая девушка-пинчанка, смотрела со слезами на обросших, полуногих, голодных и покрытых ранами арестантов, которых надзиратели выгоняли в коридор, как зверей из клетки. Арестанты из других камер, которых мы встречали по дороге, должны были при нашем появлении отворачиваться лицом к стене и не имели права смотреть на нас. Мы шли среди рядов людей, стоявших носом к стенке. Никто не мог бы узнать в нас людей, недавно ходивших по улицам города. Через неделю мы узнали, что сестра отказалась от работы в тюрьме. Мы были покрыты полчищами вшей. С утра, съев хлеб, мы садились на корточки и приступали к так называемому чтению последних известий, то есть избиению вшей. Искусанные тела, покрытые краснотой и нарывами, гноились. Зеленая мазь погаными пятнами выделялась на нездоровой свинцовой серости кожи, а на рубахах кишели вши всех величин и цветов. Вши бурые, коричневые, черные и прозрачно-белые, брюнетки и блондинки — мощные супоросые вши, от которых под ногтем брызгала кровью, какие-то ярко-красные живые точки, которые при малейшем прикосновении смазывались в пятно, неожиданное и неведомое обилие родов и разновидностей. На 75 человек 75 тысяч вшей. Их не надо было искать, они сами ползли под руку. Мы их обирали с хлеба и с лица, с ворота и с подушки соседа, и давили их с таким мрачным удовлетворением. Точно это были наши тюремщики. За 6 недель, которые мы провели в тюрьме, нас несколько раз сводили в баню. И это было каждый раз большим событием. Баня в Пинской тюрьме была оборудована еще поляками и состояла из помещения с горячими душами, человек на 15. Воду пускали минут на 5, после чего мы на мокрое тело одевали прежнее белье и через тюремный двор шествовали в камеру, где и сохли. Выстиранные под душем рубахи развешивали над головой. Голые тела дымились, и камера наполнялась испарениями. Люди теснились к окну, но это было запрещено. Часовые гнали от окон. За окном был высокий забор с колючей проволокой сверху, и над ним кусок синего неба. Все, что осталось от лета. Мы были отрезаны не только от природы и людей, но и от всяких известий о внешнем мире. Мировая война для нас кончилась. Чем занимались 75 человек, сидевших на дне глубокой ямы в советской тюрьме? У нас не было подавленного настроения. Шок первых дней прошел. Мы находились в состоянии великого изумления и какого-то насмешливого вызова. Скандальная нелепость примененной к нам процедуры в первую очередь занимала нас. Мы чувствовали себя не преступниками, а жертвами идиотского произвола. Все рассказывали, как кого взяли и как допрашивали. Тут было большое разнообразие. Не всех допрашивали так утонченно-культурно, как меня. К молодым евреям, плохо понимавшим по-русски, применяли метод застращивания и угроз. Большинство их нелегально перешли границу с польской стороны, спасаясь от гестапо. Таким говорили без церемонии. «Ты немецкий шпион, твою мать!» «Да я не был никогда гражданин-товарищ в Германии. Я их, немцев, не знаю совсем». «А где ж ты был? В Румынии был?» «В Румынии был. Вот и отлично. Запишем как румынского шпиона». Находились пареньки, которые сразу признавались во всех видах шпионажа и тут же спрашивали, не надо ли еще в чем признаться. Следователь махал рукой, видя такую готовность, и давал протокол для подписи. Тут некоторые упирались. «Читать не умеем, ничего не понимаем и подписывать не будем». Их ругали, били, таскали каждую ночь на допрос и сажали в карцер. Кончалось тем, что они подписывали. Все были озадачены. Зачем это нужно советской власти? Шпионов и агентов не могло быть именно в нашей среде. Такие люди, конечно, все имели советские паспорта или записались в советское подданство. При всем презрении к комедии следствия люди в камере не чувствовали вины перед советским государством и не понимали, зачем надо делать из них преступников. 2 этажа тюрьмы были заполнены арестованными беженцами. Женщины сидели отдельно. Все арестованные были одиночки. Что же сделали с семьями? В Пинске было много беженских семей с детьми, которые зарегистрировались на возвращение. Эти семьи получили приказ подготовиться к выселению вглубь России. Их не арестовывали, не допрашивали и не обвиняли ни в нарушении паспортных правил, ни в шпионаже, ни в нелегальном переходе границы. Среди них не искали правонарушителей. Мысль о том, что каждый из нас избегнул бы тюрьмы, если б имел жену и ребенка, очень нас ободряла и заставляла верить, что в дальнейшем в русской ссылке условия жизни семейных и несемейных сравняются. Неделя шла за неделей, и ничего не изменялось в нашем положении. Когда актуальные и политические темы были исчерпаны, разговоры приняли другое направление. Люди были возбуждены жарой и ничего не деланием. От тюремной камеры до казармы недалеко. Поток анекдотов пролился на нас. Остряки и рассказчики выступали вперед. В течение нескольких дней я выслушал больше похабных анекдотов, чем за всю свою жизнь. Каждая непристойность вызывала взрыв смеха. Как только смолкал один рассказчик с мохнатой грудью и в подвернутых кальсонах, немедленно начинал другой. Через пару дней этот массовый бред выдохся. Тогда наступила очередь кабаре. Так называлась импровизированная программа увеселения, в которой принимал участие каждый, имевший какой-нибудь талант. У нас оказались юмористы, певцы, мимы, сказочники. Перед тем, как улечься на ночь, камера часа два развлекалась таким образом. Как только подымался шум, отворялась дверь, и на пороге появлялся дежурный надзиратель. В наказание за шум нам закрывали ставнями окна в камере. Воздуха и так не хватало. Через полчаса пребывания в герметически закупоренном помещении наступала мертвая тишина и переговоры о капитуляции. Особенно упорных нарушителей дисциплины выводили на несколько часов, но никакими средствами не удавалось надолго водворить тишину. Когда истощался репертуар кабаретистов, начиналось хоровое пение. Все мы, без исключения, с голосом и без голоса, пели песни еврейские и польские, и советские, про тучи над городом. И в этих упрямых песнях была наша свобода и строптивость перед лицом врага. Люди в коридоре были нашими врагами. Поведение власти могло быть еще недоразумением, ошибкой, но относительно людей в коридоре сомнений не было. Это была порода цепных псов, дрессированных для охоты на людей, хорошо известный евреям тип голема, тупого служителя насилия. «Распелись!» — кричал дежурный. «Вот я вас проучу сейчас. И чего им весело, я не понимаю. Им плакать надо, они песни поют». С не меньшим рвением играли в известную игру называемую не совсем прилично. Мы шахматисты, люди интеллигентные и в очках,